Глава 20. Нет, брат, тебе определенно нужны сеансы у психотерапевта. Адиль рассматривает мои кулаки, которые перевязывает сейчас тренер, потом переводит взгляд на лопнувшую грушу. Ты, я смотрю, слишком европейцем стал, брат. Хмуро подразниваю я его. Психотерапевты, может, и жену себе возьмешь, европейку? Нет, брат, смеется белозубый Адиль. Жена европейка — это наказание Всевышнего. Женщины здесь хорошие, безотказные и в постели изобретательные, но в жены надо брать свою. Это тоже не гарант. Настроение без того дурное портится еще сильнее. Я с трудом дожидаюсь, пока мне перевяжут руки, и разворачиваюсь к новой груше, что уже повесили вместо испорченной. «Ничто не гарант», — философски отмечает Адиль. «Ты, кстати, отступился, я надеюсь?» «Не надейся. У нее ребенок маленький совсем. Это проблема ее мужа. Кстати, почему у меня нет до сих пор данных на него нормальных? Наша СБ вообще работать собирается?» «Сам их строй. У меня скоро встреча». Адиль пожимает плечами, показывая всем своим видом, что сам устраняется от проблемы. Он мне свое мнение уже высказал, больше смысла уговаривать не видит. И это правильно. Мы уже взрослые люди, не те мальчишки, что пытались доказать что-то друг другу с помощью кулаков. И я разворачиваюсь к груше, но не успеваю ударить. Дверь в зал распахивается, и на пороге появляется высокая блондинка. Она оценивающе рассматривает нас с братом, и, клянусь, взгляд у нее очень непристойный. Так жеребцов осматривают перед продажей. Мы с Адилем удивленно усмехаемся такой наглости, а блондинка, уперев меня жесткий, не по-женски взгляд, решительно направляется в нашу сторону. Я разворачиваюсь, смотрю на нее, придерживая одной рукой грушу. «Азат Наракиев, так?» Она не здоровается, не употребляет вежливое обращение, хотя здесь, в Швеции, уже давно не используются все эти «мисс», «миссис», «господин», «фру» и прочее. Мне было удивительно, когда Наира поправила меня, четко указав на свое замужнее положение. Ну а вежливо «господин Наракиев» от Боба скорее считается просто данью уважения. Между собой они все на «ты» общаются, и по именам. Дурная страна, неправильная. И женщина, яркая представительница этой страны, высокая, красивая, с правильными чертами лица и длинными ногами, сейчас откровенно дерзит, даже просто глядя на нас за братом так упрямо. На родине ее бы уже давно вывели. Да что там, ее бы даже не пустили сюда в истинно мужское место. Но мы не на родине, и она здесь. Киваю в ответ на ее нахальный вопрос. Я Лаура Лундин, отдел по связям с общественностью Юми. Коротко представляется она и добавляет через паузу. Подруга Найклаус. Смотрю на блондинку теперь уже по-другому. С узнаванием. Да, это та самая Лаура, университетская подруга Наиры. Ее проверяли в первую очередь, когда жена пропала. Несколько месяцев смотрели, пока не убедились, что Наиры у нее нет. И надо же, она здесь, значит? Значит, она одна из тех, кто помог Наире сбежать. Вот сейчас и узнаю, каким образом. Я хочу сказать вам. Она смотрит только на меня, игнорируя полностью стоящего рядом брата. Что я в курсе вашей истории. И знаю, что вы сделали сны, и я уговаривала ее заявить на вас в полицию. Это за что же? Усмехаюсь я, хотя внутри все клокочет от гнева. О чем именно она в курсе? Что Наира рассказала ей? Чего я не знаю? Явно эта блондинка обладает больше информацией о мотивах побега моей жены, чем я. За удерживание в плену, за насилие, в том числе и сексуальное. Это тяжкие преступления в нашей стране, Азат Наракиев. Доказательства. Они есть, поверьте. Тогда почему ты здесь, а не в полиции? Потому что Ней, она чистая, честная и очень добрая девушка. Она никому не желает зла, даже тому, кто ее обидел. Я не обижал ее. Неожиданно подрывает меня, да так, что из горла рычание вырывается. Безотчетно двигаюсь к ней навстречу, сжав обмотанные бинтами кулаки. Но блондинка, надо сказать, не робкого десятка. Она не двигается с места, хотя будь сейчас любой мужчина рядом, то точно отшатнулся бы. Лаура же только независимо задирает нос и цедит сквозь зубы. Обижали, удерживали, насиловали, и сейчас преследуете. Я не могу ей ничего ответить даже, настолько прихожу в ярость о той ереси, что она несет. Я насиловал мою сладкую Наиру, мою девочку, да как она... Стоп. Адель бесстрашно становится между мной и наглой блондинкой, не пуская к ней ближе. Рассматривает ее, заложив руки за спину, потом коротко приказывает. Говори, зачем пришла сейчас. Явно не рассказывать моему брату то, чего он не делал. Делал? «Ах ты, дочь шайтана!» От бешенства я перехожу на родной язык, и Адиль, не отводя взгляда от Лауры, жестко прерывает меня тоже на родном. «Прекрати, это провокация!» И снова обращаюсь к Лауре. «Чего ты хочешь?» «Хочу предупредить. Если моя подруга опять будет из-за него страдать, я перестану ее слушать. И пойду в полицию, понятно? И я добьюсь, чтоб информация о том, что с ней произошло с участием твоего брата, попала везде, где только возможно. Понятно?» Понятно. Еще что-то? Нет. Тогда потрудись выйти отсюда. Блондинка бросает на меня еще один злой, предупреждающий взгляд и, развернувшись, гордо выходит из зала. Брат какое-то время смотрит ей вслед, оценивающе прищурившись, а затем резко разворачивается ко мне. «Ты что устроил?» Но я уже успокоился, выдохнул и взял себя в руки. Киваю. «Да, прости, не сдержался». «Ты с ума не сходи, я уже предупреждал тебя. Это не родина, здесь другие люди, другие женщины. Не дай Всевышний на нее крикнуть лишний раз. Если у нее с собой было записывающее устройство, то любой твой рык может сойти за харассмент. Думай, что делаешь, и не только в отношении нее. Насчет Наиры я тебя не просто так предупреждал. Хочешь погубить труд 3 лет? Пожалуйста, мсти глупой женщине, не сумевшей сделать правильный выбор. Но тогда уж не обижайся, если я приму меры. Ты понял, брат?» «Понял. Но она явно что-то знает, это Лаура. Надо выяснить. Не лезь я сам, но...» «Не лезь, я сказал. Она не будет с тобой говорить, да еще и в суд подаст за преследование. Здесь это дело 1 часа. Проклятая страна. Да, но она нам нужна, брат. Терпи, будешь вознагражден. О, хватит твоих проповедей. Но они работают».